После визита в полицию Петровский отправился в Москву. По пути отчаянно боролся со сном. Накануне после осмотра дома он сел в машину и задумался, пока никаких конкретных планов в голове не появилось. Приняв решение, Слава набрал номер и, соединившись с Колотовкиным, предупредил, что задержится в Горячевске как минимум до завтра. Соседка, конечно, остаться внутри на ночь не позволила. Вячеслав перекусил в небольшом кафе и вернулся на эту же улицу. Ему все время казалось, что в доме кто-то есть, несмотря на то, что сам там побывал и никого не встретил. Кто знает, сколько закоулков и кладовок спрятано внутри. Ночь прошла без сна, только под утро сморила тяжелая дрема. Проваливаясь в сон, замирающее сознание уцепило еле слышный скрип калитки. А может, это коротко вскрикнул петух, очнувшись и прочищая горло перед утренним запевом. Проснулся Вячеслав от жары. Солнце раскалило машину и превратило в сауну на колесах. Он вышел из автомобиля, ополоснул лицо водой из пластиковой бутылки, прополоскал горло и снова завел мотор. Визит в полицию не только разочаровал, но и разозлил. Это не полицейские, а какие-то ленивые ламантины. Никакой оперативности. В городе происходят убийства один за другим, а стражи порядка еле чешутся, поэтому никак не могут поймать маньяка. О маньяке поведала соседка, пока осматривали дом. Особенно испугал тот факт, что мертвые девушки были одеты в свадебные платья. Соседка сама толком ничего не знала, но город кишел новостями, правдивыми и вымышленными. Перед глазами Вячеслава всплыл образ Александры в тот момент, когда он застал ее крутящейся перед зеркалом в ателье в пышном наряде. Воображение рисовало картины одну ужаснее другой, и во всех виделась растерзанная Саша. Именно из-за этого он не вернулся в Москву вечером, а решил проследить за домом и поговорить с полицией. На обратной дороге размышлял, сопоставлял факты и подвел итог. Толку от этого визита – ноль. Прибавились только вопросы. Это что, шутка такая? Откуда взялся муж? Или что-то не так поняла соседка? В какой стране проживает тетка? Зачем она к ней поехала? Снова тупик. Собака встретила Петровского у порога, счастливо виляя хвостом и звонко повизгивая, словно старого давнишнего знакомого. Похоже, Колотовкин жил достаточно одиноко, отчего животное так радовалось новому жильцу в квартире. Когда человек отходит от дел и становится пенсионером, круг общения сужается, а ко дню смерти и вовсе доходит до минимума. Печально думал про себя Вячеслав, снимая у порога ботинки и теребя собачью шею. Правильно говорят, что человек рождается и умирает в одиночестве. На собачий шум из кухни выглянул хозяин. Он вытирал руки, а перекинутое через плечо полотенце, и широко улыбался. «Ну, наконец-то! А мы ждем тебя, картошку варим. Есть новости?» Петровский только открыл рот, но Иван Петрович перебил. «Отставить! Новости потом. Сейчас мыть руки и за стол». После душа и сытного обеда напала дрема, но Вячеслав мобилизовал волю и выложил перед Колотовкиным информацию, которую удалось отыскать в Горячевске. Мужчины по привычке сидели на просторном балконе и курили. Старик впал в задумчивость, и Слава засомневался, слышит ли он его вообще. Иван Петрович затушил окурок в тяжелой хрустальной пепельнице и поднялся. «Поеду в город, попытаюсь навести справки про тетку, сожительницу Игоря Чайковского. Это будет довольно сложно, потому что они не регистрировали брак официально». Нотариус Малькович сообщил, что на момент составления завещания у дяди Александры не имелось прямых наследников. «Не думаю, что что-то изменилось. В некоторых европейских странах, как в Швейцарии, гражданский брак приравнивается к официальному. Если муж с женой проживали под одной крышей и вели общее хозяйство. В России другие правила. Хотя некоторые перед лицом смерти идут в церковь венчаться. Не исключен вариант, что пара вступила в брак на территории другого государства. Что это нам дает? Пока сам не знаю. Если Чайковский заключил официальный брак, то жена имеет право претендовать на долю, несмотря на завещание, даже если регистрация произошла в другой стране. Прошло 6 положенных месяцев, в течение которых можно что-то опротестовать, но никто с претензиями к нотариусу не обращался. Колотовкин посмотрел на Вячеслава, давая возможность додумать мысль, и тот принял пас. Значит, первое, сожительница, только сожительница и не имеет никаких прав. Или второе, она не считает нужным на что-то претендовать. С первым соглашусь, а вот со вторым вряд ли. Сейчас в Горячевске земля на весь золото, а вместе с готовым домом просто Колондайк. Иван Петрович потер небритую щеку. Может, Александра и впрямь к ней уехала? Если тетка действительно проживает в Прибалтике, то россиянину без визы на территорию этих государств не попасть. У твоей невесты была шенгенская виза? Была. Мы собирались после свадьбы отправиться на несколько дней в Чехию. Я проверю, пересекала Чайковская границу или нет. Это не займет много времени. Вся информация в базе пограничного контроля, а вот с обнаружением брачного договора будет сложнее. У каждого ЗАГСа своя база данных, придется проверять всех по очереди. Я могу чем-нибудь помочь? Сиди дома и гуляй с Little Man'ом. Толку от тебя ноль, потому что закрытую информацию никто не предоставит, допуска нет. Старик отбыл в неизвестном направлении, а Петровский наконец-то расслабился. Его сморил сон. Он всегда видел сны, иногда утром не помнил сюжета, персонажей. Но то, что они приходили во сне, знал точно. Перед тем, как послышался металлический звук открывающегося замка, в сонных фантазиях всплыл образ Сашки. В первую секунду Вячеслав не узнал ее. Какое-то серое бесформенное платье, синие круги под глазами, растрепанные волосы и необычайно длинные руки – которые выделывали причудливые кренделя, в немом порыве привлекая внимание единственного зрителя нелепой пантомимы. Этим зрителем оказался он сам. Пока выйти на след твоей подруги не удалось. Известно лишь то, что она не пересекала границу, во всяком случае, под фамилией Чайковская. Колотовкин суетился по кухне, накрывая стол к чаю. «Что вы хотите этим сказать?» – встревожился Слава. Он больше всего не желал слышать о том, что Александра действительно стала чьей-то женой. «То и хочу. Если Чайковская вышла замуж, поменяла фамилию и паспорт, то она может находиться где угодно». Увидев панику в глазах Вячеслава, Колотовкин попытался его успокоить. «Пока ничего не известно. Я дал задание одному человечку. Он занимается ЗАГСами Москвы и Горячевска, но, скорее всего, это не то направление, в котором нам стоит работать». «В смысле?» «Ну ты же видишь, что вокруг Александры Борисовны Чайковской что-то происходит. Не может человек вот так бесследно пропасть. Специалисты пробили номер телефона, который ты мне дал, но сим-карта уничтожена, потому что неактивна». Иван Петрович налил кипяток в бокалы с чайными пакетиками и сел на свое место. «И что, вообще ничего, никаких зацепок и следов?» Петровский расстроился. На столе остывал нетронутый чай. «Ну почему? Кое-что интересное есть». Удалось разыскать сожительницу Игоря Чайковского. Ей оказалась Дороти Фюрзейн. Дама проживает в пригороде Юрмалы, 69 лет, детей нет. «И как вам удалось?» Слава искренне восхитился оперативности старика. «Если бы Фюрзейн проживала не в странах Прибалтики, а, например, в Хорватии, Македонии или Норвегии, обнаружить ее след, скорее всего, не удалось, во всяком случае, так быстро. Благо, сохранились старые связи. Дело в том, что нотариус Малькович при составлении наследства снял копию с латвийской карты резидента господина Чайковского. Пластиковый квадрат получить достаточно трудно, если претендент не имеет статуса беженца или не владеет недвижимостью на территории европейского государства. У дяди Александры Борисовны имелся вид на жительство в Латвии сроком на 5 лет. Там указан адрес регистрации и реального проживания резидента страны. Прибалтийские коллеги выяснили, что домом владеет Дороти Фюрзейн. Скорее всего, она и есть гражданская, уже вдова господина Чайковского. Вот, похоже, к ней могла отправиться Александра. «Я закажу билет на самолет». Вячеслав резко подскочил, зацепив угол стола, отчего горячая жидкость расплескалась и растеклась темным пятном на скатерти. «Не торопись, сначала позвони». Колотовкин поставил бокал на стол и, как фокусник, двумя пальцами ловко вытащил листок из кармана рубашки. Вячеслав с усмешкой подумал, что уже привыкает к неожиданным фокусам старика в виде листка с информацией. Он несколько раз набирал номер, сбивался и начинал снова. Цифры прыгали перед глазами, пальцы норовили нажать не ту кнопку. Наконец он услышал долгие гудки. На том конце неожиданно отозвался женский голос. «Халло!» Петровский вдруг растерялся. Он не мог сообразить, на каком языке начать разговор. Потом, испугавшись, что связь прервется, торопливо заговорил на английском, прежде глянув на часы. «Good evening. I'm calling from Moscow. Can I speak with Александра Чайковская?» Повисла пауза, и Слава повернул телефон к глазам, убедиться, что не кончился заряд батареи. Неожиданно трубка ожила. Он снова услышал женский голос, который произносил слова с заметным акцентом. «Мы можем общаться на русском». «Спасибо. Так вы позовете Александру?» — повторил свой вопрос Вячеслав. «Кто ее спрашивает?» «Я ее хороший друг, Вячеслав Петровский». «Позвоните через 5 минут. Саша, кажется, вышла из дома во двор». В трубке раздались короткие гудки. Слава посмотрел на Колотовкина, который с интересом наблюдал за происходящим, прожевывая печенье, и часто кивал. «Вот и славно! Сейчас ты получишь ответы на все свои вопросы!» Старик довольно хрюкнул. «Уж лучше узнать правду сейчас, чем носиться по стране с собаками и фонарями в поисках пропавшей невесты». Через несколько минут Слава снова услышал голос, но в нем уже не чувствовалась приветливость. «Александра не хочет с вами разговаривать. Не звоните сюда больше. Постойте, не бросайте трубку. Если я не услышу ее сейчас, завтра буду стоять у дверей вашего дома». Сердце Петровского кувалдой колошматило грудную клетку те несколько секунд, пока он ждал ответа. Через посторонние шумы вдруг всплыл родной голос. «Я не хочу с тобой разговаривать». И все. Тишина. Звенящая и бессмысленная. Слава опустился на стул, смахнул бисеринки пота со лба и шумно выдохнул. «Ну, не хочешь так не хочешь. Жива, здорова и ладно». Петровский засобирался в обратную дорогу. Покидал вещи в чемодан и забрал из ванной зубную щетку. Собака грустно ходила за ним по пятам. Слишком мало, по ее мнению, погостил симпатичный парень. Снова они останутся с хозяином и телевизором в огромной пустой квартире. Иван Петрович убрал кружки в посудомоечную машину и вышел в коридор. «Я понимаю твое состояние, Слава, но в таком настроении я бы не хотел тебя отпускать. Решил уехать, пожалуйста, держать никто не станет. Только не на ночь глядя, и потом, у тебя передо мной есть определенные обязательства. Я поднял прежние связи, чтобы выяснить, кто муж Чайковской. Уже сегодня или завтра утром у нас будет результат». «Это уже не играет никакой роли, но вы правы. Ехать легче светлым днем». «Прекрасно. Собирайся. Сначала погуляем с собакой, потом в спортбар, смотреть футбол». Слава улыбнулся своим мыслям. Старик очень энергичен, несмотря на возраст. Старая закалка, не то что я, расклеился из-за предательницы. На другое утро после завтрака Колотовкин вышел проводить гостя к машине, которая стояла во дворе. Уже возле двери он тронул мужчину за плечо. «Может, все-таки подождешь? С минуты на минуту появятся новости». «Смысла нет. Если информация стоит того, позвоните мне на мобильный». Оба вздрогнули от неожиданной резкой трели. Иван Петрович поднял палец, как восклицательный знак, и отошел в сторону. Вячеслав не слышал, о чем речь, и даже не пытался прислушиваться. Он переспал ночь с обидой от очередной пощечины. К утру обида не утихомирилась, еще болела, как нарыв, но пришло спокойствие от того, что он сделал все, что в его силах. Колотовкин вернулся и долгим взглядом уставился на мужчину, словно соображая, стоит говорить все и с чего начать. Слышал о законе Яровой? Да, вроде что-то мелькало в интернете, точно не в курсе. О чем речь? Пересказывать не стану, долго и неинтересно. Суть в том, что по новому закону операторы сотовой связи должны записывать и хранить все телефонные переговоры. Вчера вечером я связался с коллегами и попросил внимательно прослушать твой диалог с мадам Фюрзейн и Александрой. И знаешь, что выяснилось? Старик наклонил голову вправо и потянул паузу, правда, недолго. Экспертиза показала, что ты действительно слышал настоящий голос Фюрзейн. А вот первая и последняя фраза Чайковской звучала в записи. Как так? «Мадам просила тебя перезвонить через несколько минут, мол, Саша вышла во двор». Петровский кивнул, вспомнив вчерашний разговор. «Когда ты соединился во второй раз и пригрозил, что приедешь сам, если не услышишь голос девушки, Дороти Фюрзейн включила диктофон именно с этой фразы, после чего диалог прекратился сам собой». «Получается, что ее нет в Прибалтике?» Пока не получается ничего, а лишь запутывается все больше и больше. И самое главное, 10 дней тому назад Александра вышла замуж в Грибоедовском ЗАГСе города Москвы. Вот такие, брат, пироги с котятами.